прибыли на свой капитанский мостик? Да, мистер Гриффитс, сейчас подготовлю платежи по ведомости, как обещал вам. Очень хорошо. Если будут какие-нибудь вопросы, я в соседней кабине. Хорошо, мистер Гриффитс. С утра, наверное, нагрянут клиенты. Вот, уж один на подходе. Здравствуйте, сэр. Добрый день, сэр. Чем вот могу? Этот клиент пожаловал как нельзя кстати. Побольше бы их сегодня. Так, поскорее. Поскорее пересчитать деньги. Так. Перевязать пачки бумажной лентой. Быстрее, быстрее. Джаспер, быстрее. Ну, как самочувствие, Джаспер? Как вам сказать? Неважно, мистер Гриффитс. В голове будто жужжит мотор неисправной машины. Ну, значит, надо отремонтировать голову. Да, думаю, половить рыбку – лучшее средство для этого. Проверенное средство. Добрый день. Сэр, что вам угодно? Этот старик воображает, что я укладываю деньги в банковские сумки. Как бы не так. Я для них припас свой чемодан, только бы успеть. Только бы успеть. Алло, Нелли? Нелли, пожалуйста, вызовите такси. Да, уже можно. Спасибо. Мистер Гриффитс. Да-да? Я сложил все сумки с деньгами в сейф. И ведомости там же. Я могу разрешить идти? Да. Да-да, а то еще опоздаете на поезд. Благодарю вас, мистер Гриффитс. До свидания. До свидания. Я сделал все, что мог. Счастливо! Ну что ж, пока все идет как по маслу. До понедельника, не надо думать, не хватится денег. Но каким долгим, господи, каким долгим кажется этот путь в поезде. Следующая остановка, Санкт-Петербург. Ты прибыли, наконец-то. Теперь быстро к гаражу. А чемоданчик довольно увесистый. Кажется, дежурит тот же самый негр. Hello, старина! Здравствуйте, сэр. Моя машина готова, помните, легковая старушка марки «Меркурий». Неполадки с зажиганием, помните? Помню, конечно, все в порядке, сэр. Машина готова. Сколько с меня? $4.50, сэр. Вот, получите, пожалуйста. Сдачи не нужно, как-нибудь в другой раз. Спасибо, сэр, спасибо. Счастливой дороги, сэр. Тишина какая, безлюдье. А вот и озеро, и обрыв. Ну, теперь немножко отдохнуть, собраться с силами. И сигарету. Сигарету, это, видно, моя последняя сигарета. Не думаю, что тебе можно курить, Джон. Черт бы тебя побрал, старина. Ну ладно, довольно прохлаждаться за дело. Так, а с тобой, моя милая старушка, придется расстаться. Прощай, прощай, мой Меркурий. Прощай. Жаль, но ничего не поделаешь. Внимание. Мотор. встанем на подножку. Раз, два, три! Ух ты, натерпелся страху.